«Глупая девчонка», в голосе Поттера перекатывалось рычание. Авада Трудельфуса пронзила пустоту, а Поттер возник в полуметре слева от места, где он стоял мгновение назад. Зверь внутри его ликовал, наслаждаясь сражением, наслаждаясь тем, что Поттер наконец-то утолит его, зверя, жажду крови. «Когда ты это поняла, Круция?» Прозрачный луч разбился о сгусток теней, а Поттер возник за спиной Рудельфуса и, схватив его за шиворот, швырнул в столетнюю сосну с такой силой, что дерево жалобно затрещало, но все же выдержало. «Тебе следовало бежать без оглядки и больше не появляться передо мной. Это еще почему?» Беллатриса сдула мешающуюся седую прядь с лица. «Может, ты и силен, но ты всего лишь мальчишка. Неужели тебе не страшно убивать? Такие сопляки, как ты, всего лишь сопляки, какими бы сильными они ни были». Левая рука Поттера от локтя до кончиков пальцев вспыхнула и словно оделась в перчатку, сотканную из языков пламени, а от фигуры по все стороны разошлась волна ужасающего жара. «Вот как, а при встрече с диким зверем ты можешь с той же уверенностью сказать, что он тебя не укусит?» А Беллатриса вскинула палочку, одновременно уходя перекатом в сторону. Две зеленые молнии сорвались меньше, чем за секунду, и обе ударили в пустоту. «Что?» Перед ней возник Поттер, занося огненную руку, сжатую в кулак. Вспышка пламени, острая жгучая боль и взрыв слились в одну страшную какофонию, которую спустя мгновение сменила пустота. Рудольфус, видя гибель дрожайшей супруги, взревел и бросился вперед, сыпля мощными черномагическими проклятиями. Черный, как сама тьма, всполох сорвался с руки Поттера и ударил в грудь противника. Мгновение, и от пожирателя остались лишь некрупные фрагменты, разбросанные по всей поляне. Не будь здесь Гермионы, Поттер с удовольствием посоревновался в темной магии со знающим ее человеком, но могла пострадать сестренка, и затягивать дуэль было опасно. Гермиона слышала грохот заклятий, видела отблески, освещающие деревья даже сквозь плотно зажмуренные веки и заткнутые руками уши. Девочка дрожала от страха, а потом все закончилось, так же внезапно, как и началось, в течение какой-то минуты, но эта минута показалась перепуганной, замученной девочке часом. Поттер тяжело дышал посреди поляны. Еще несколько минут назад прекрасный уголок природы теперь напоминал пепелище, по которому вдобавок провели небольшую артподготовку. Тел пожирателей смерти не было видно, но некоторые фрагменты, например, обугленные правые кисти голова Беллатрисы Лиестриндж в разных углах полянки, или стопа Рудольфуса Лиестринджа, застрявшая между двумя суками сосны, показывали и доказывали, что лорд Поттер и в этот раз не промахнулся, поразив обе цели. «Никто не смеет посягать на мою семью». Поттер еще несколько секунд изучал горящими глазами окрестности. «Кто еще осмелится бросить ему вызов? Выходите». Ну, ярость и горячка битвы схлынули так же быстро, как и нахлынули. Гарри вызвал гренадеров и велел им прибраться, а сам сорвал с плеч обгоревшую мантию и понял, что рубашку подобная участь тоже не миновала, но устраивать стриптиз посреди леса не стоило. «Гарри!» Гермиона полными ужаса глазами смотрела на брата и вдруг разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. Парень гладил плечи сестренки, вздрагивающие от рыданий, а другой рукой прижимал ее к себе. «Не плачь, маленькая, все хорошо», — шептал он. «Ну-ну, тише, девочка моя, вот так, ты молодец, Гермиона, я тобой горжусь, а теперь пойдем». Гермиона так и не выпустила брата, обнимая Гарри и медленно шагая в сторону замка. Парень ее не торопил, поддерживая сестру. «Вот так, все хорошо», — Гарри отвел сестру в свою комнату, где отдал на попечение Элли и Лизы. А где-то далеко на юге, в полуразрушенном поместье окончательно погас камень рода. Теперь уже навсегда. Слухи о том, что произошло в запретном лесу, распространились по Хогвартсу со скоростью звука. Страшное нападение обрастало множеством фактов, а силы нападавших с каждым часом росли, как снежный ком. К вечеру каждый знал, что лорд Гарольд Джеймс Поттер отправился спасать свою сестру и принял неравный бой с десятком пожирателей смерти, разумеется, героически погибнув. А вот о том, какие предсмертные слова он произнес, бытовало множество версий. Кто-то говорил, что Гарри завещал сжечь его и развеять пепел с астрономической башни. Кто-то утверждал, что Поттер рассказал сестре о сундуке с сокровищами, а пара Гриффиндора клятвенно заверяли, что он признался в запретной любви к своей сестре. Разумеется, Лили Поттер не находила себе места и тут же ворвалась в покои сына. Увидев Гарри живым и здоровым, только изрядно вымотанным, женщина просто разрыдалась, прижимая его к себе. «Мам, ты чего?» – сконфузился Гарри, обнимая маму. «Что случилось? Все хорошо, я даже не ранен. Гарри, я так волновалась. Не стоит. Мам, меня прикрывали гренадеры. Уж они точно не дадут заказчика в обиду. Ты, конечно, извини, но трое этих парней разделают весь ваш хваленый Аврорат, кроме, может быть, десятка волшебников. Как Гермиона? Нет, не ходи к ней». Гарри придержал мать, шагнувшую к спальне девочки. «У Мионы шок, ее пытали Круциатусом, я едва успел. Пусть отдохнет, с ней сейчас мои девочки охраняют». «От кого?» – всполошилась Лили. «Разве здесь опасно?» «От ее страхов», – пояснил Гарри. «Чтобы Миона меньше боялась. Вот я сейчас закончу с Ланцелотом и отправлюсь к ней». «Ланцелот?» – Лили посмотрела на сына. «Это часом не обоже, Гарри. Это же опасно». А перед глазами женщины всплыла ужасная картина из отрезка памяти, который некогда показал ей отец Джеймса Кадмус. Дело происходило глубокой ночью. Темные облака покрывают небо от горизонта до горизонта. Вдали шумит лес, а на холме видны огни большого богатого поместья. Что это за поместье и что там случилось ранее, Лили не знает, но она знает, что произошло потом. Облака над поместьем разорвала белая вспышка. Ночью стало светло, как днем, а высоко в небе, испаряя облака, словно загорелось второе солнце, ослепительно белый шар. В этот шар из окружающего пространства, увеличивая его, словно стягивались лучики света, пока он не вырос до размера луны на небосводе, а потом произошло страшное. Шар обратился в ослепительный луч света, упавший отвесно вниз, прямиком на поместье. Далее были ослепительная белая вспышка и стремительно растущая огненная полусфера взрыва, обращающая в пепел все, чего она касалась. Затем был страшный, ударивший по ушам грохот и темнота. Но воспоминание на этом не закончилось. На следующий же день Кадмус прибыл туда, где произошло это ужасное происшествие. В радиусе 10 километров было уничтожено все живое, землю покрывал толстый слой пепла, а на месте замка оставалась воронка в виде идеальной полусферы, на дне которой лежал громадный аметист, расколотый на множество крохотных осколков. «Ничего опасного», – заверил маму парень. «Все в полном порядке, нужно только слить энергию в лакриму и осторожно закрыть ритуал. Мам, иди домой, мне пора в Поттер Мэннер. Не беспокойся, меня прикроют Айс и Грей». Одно из трех великих оружий рода Поттер, созданное много веков назад тогдашним главой рода Поттер, гениальным оружейником и артефактором, одним из рыцарей короля Артура сэром Ланцелотом и носящее его имя. Оружие, поражающее ни землю, ни людей и ни барьеры. Уникальное в своем роде оружие, способное уничтожить целый волшебный род, каким бы сильным он ни был. Оружие, разрушающее камень рода, источник волшебной силы всех тех, кто связан с родом кровью. Тепловая, взрывная и электромагнитная волны порождаются не ударом оружия, а высвобождением энергии из разрушенного камня рода, и чем сильнее род, тем страшнее последствия использования. Система Ланцелот, принципом действия которой является разрушение энергетических каналов, которые тормозят распределение энергии между членами рода и не дают этой чудовищной энергии вырваться из камня. Как результат, Мэннер и все его жители уничтожаются мощным взрывом, а те члены рода, кто не попал в радиус поражения, просто сгорают от чудовищной по силе волны энергии, которая в один момент бесконтрольно поступает в их тела и разрушает не только магические каналы, но и молекулярные связи. Проще говоря, после удара Ланцелотом происходит большой бабах в месте хранения камня рода, а все те, кто не попал под большой бабах, попросту распадаются на атомы. Все гениально и просто, и ловушки не исключение. Гарри довольно выдохнул. Ну хотя бы этот учебный год завершился спокойно, а как же хорошо, что получилось отдохнуть аж 2 месяца от всех этих беглых пожирателей и вечно мозолящих глаза гренадеров. А вот эспадовцы уже успели пожалеть, что весь экшен закончился так быстро, потому что теперь их лидера ничто постороннее не отвлекало. Правда о том, чтобы покинуть клуб, никто даже и не помышлял. На этом-то Поттер и сыграл. Ребята едва живыми притаскивались в комнаты и не успевали толком сделать домашние задания. Но если по разнообразным сочинениям у ребят были задолженности, то в практических навыках они были и оставались первыми. А сам Поттер взял, да и вернулся в команду по квиддичу, и очень вовремя. Финальный матч проходит с Пуффендуем. Дигри и сам не пальцем деланный, но против своего босса поставить мог крайне мало. И пока внизу кипела схватка, Поттер гонялся за Снитчем, один раз уловив его и больше не выпуская из поля восприятия. Подождав, Пока отрыв между командами возрастет до 50 очков, Поттер резко спикировал и схватил прячущийся под балкой снитч. Поттер незаметно зевнул, делая неторопливый круг почета во главе команды, и принял кубок из рук директора, после чего команда подняла его на плечи и с триумфом вынесла цеполя. Отбиваться Поттер не стал и не хотел, калечить товарищей не в его правилах. Квиддич для него так, трата времени, но авторитет хорошего ловца для большинства стоит куда больше, чем авторитет лучшего ученика, но все же меньше авторитета входящего в пятерку лучших дуэлянтов. «Живее!» — прикрикнул Поттер. «Шевелитесь, чертовы слизняки! Или вы думаете, что бой — это махание палочкой?» «Так, Стэнли!» — поднял жопу и побежал. «Побежал, я сказал. Тебе еще 1,5 километра осталось». Выручай комната выдала Поттеру отличную 5-километровую полосу препятствий, настолько отличную, что он и сам прошел ее полностью только со второго раза. Оказалось бы, все видел и все на 5-й точке ощутил. Поттер обрадовался, Лиза и Чарли тоже, Элли махнула рукой. С ее кровью оборотня все эти препятствия просто детский лепет, а вот остальные просто взвыли. О том, что многие пожалели, что Поттер так рано порвал чету Лестринджи, я уже говорил, а о том, что Поттер все равно прикончил бы их, просто уничтожив камень рода при помощи Ланцелота, знают только Лиза и Элли. Разве что произошло бы это в середине апреля, а не в конце марта. Гарри Поттер усмехался, глядя на пыхтящих, охающих и стонущих на полосе препятствий подопечных. Он им не говорит, но сейчас, в середине мая, они справляются гораздо лучше. Все же детей проще чему-то научить, и тело, и разум у них куда податливее. Ладно, амебы бесхребетные, милостиво махнул рукой Поттер. На сегодня все. Слаженный стон облегчения ударил по перепонкам, и эспадовцы, выбираясь кто откуда, поплелись в большой зал на обед. В открытое слуховое окно влетела большая полярная сова в черную крапинку и приземлилась рядом с Поттером. Слизеринцы тут же подобрались. Все они узнали личную сову Поттера, которая доставляет своему хозяину наиболее важные сведения. Вот и сейчас к лапке совы был привязан бумажный пакет таких размеров, что другая сова на месте букли просто не сумела бы оторвать его от стола, а букля смогла, и очень запросто. После получения Гарольдом титула лорда Поттер, сова Гарри попала под защиту магии рода, которая несколько изменила питомца. «Хозяин!» – осторожно подала голос Лиза. Гарри покачал головой и указал на серебристые искорки, пробегающие по плотному пергаменту. Потому-то букля и является личной совой Поттера, что ее и ее посылки защищает магия рода, и тому, кто не носит родовой перстень Поттеров, лучше вообще не касаться конверта. Гарри снял конверт с лапки совы. Серебристые искорки пробежались по его руке и коснулись на мгновение проявившегося перстня, после чего погасли. Гарри удовлетворенно кивнул и слегка надкусил кончик пальца и, усилием воли притормаживая регенерацию, вычерчил кровью сложную рунную вязь. «Положи мне на стол», — распорядился Гарри и передал конверт Лизе. «И не смей открывать». Предупреждение было не лишним. У Лизы была привычка проверять на себе всю почту Гарри, опасаясь, что хозяину могут прислать что-то опасное. «Руки оторвет», — на полном серьезе предупредила Элли, хорошо знакомая с данным видом магии крови. «Как прикажете», — слегка поклонилась Лиза и, взяв конверт, поднялась с лавки, но Поттер придержал ее за запястье. «Сиди и ешь, отнесешь после обеда». Дамблдор добродушно улыбался, пытаясь взглядом прощупать конверт и увидеть, что же в нем. Тот факт, что конверт с такой мощной магической защитой так запросто прошел сквозь купол, окружающий Хогвартс, насторожил директора. Шанс взглянуть появился, как только Поттер коснулся конверта, но тут же на пергамент перекинулась собственная защита парня, а сам он закрепил защиту своей кровью. Теперь конверт проще уничтожить, чем вскрыть, хотя и уничтожить его не проще, чем, скажем, испепелить дракона. А потом Поттер повернулся и посмотрел ему прямо в глаза, хотя если не смотреть сквозь очки, он беседует с Малфоем. Иллюзия такого уровня. Дамблдор снова взглянул через очки и увидел во взгляде изумрудных глаз предупреждение. «А ты совсем не прост, малыш». На лбу Поттера крупными буквами вытеснилось предупреждение не соваться в его дела, после чего Поттер спокойно отвернулся, а иллюзия, которую он создал, развеялась. Гарри не понравился такой ярый интерес директора к его почте, поэтому он шепотом велел Лизе передать конверт ему. Лиза оказалась понятливой девочкой и кивнула Элли. Элли умело превратила стопку салфеток в такой же конверт, после чего незаметно передала его Поттеру. Гарри наложил защиту на подделку. Лиза сунула настоящий конверт в пространственный карман и одновременно с этим вытащила оттуда подделку, с которую Поттер не сдержался и засунул неприятный сюрприз. А настоящий конверт просто слился с его аурой, готовясь появиться по первому требованию. «Надеюсь, Дамби поймет намек», Гарри вернулся к обеду. После обеда испадовцы разбрелись по комнатам, где просто попадали в кровати и уснули мертвым сном. До вечернего собрания еще 4 часа, а спать так хотелось. Как Поттер и ожидал, Лизу перехватили. Перехватила девочку профессор МакГонагалл, и здесь явно не обошлось без самой Лизы. Поттер отлично знает, что Лиза прекрасно двигается в тенях, а по пути в покой может отправить воплощенную иллюзию, снабженную правдоподобным подобием ауры. Минерва МакГонагалл сделала, как и велел директор, остановила девочку и забрала у нее темномагический артефакт, упакованный в бумажный пакет и защищенный силой главы рода. Алая руна предупреждающе вспыхнула на пергаменте, но профессор МакГонагалл не стала трогать артефакт руками и понесла его в особом экранирующем контейнере. Лиза хихикнула в кулачок и растворилась в тенях, а иллюзия бодро побежала в сторону подземелий. «Принесла?» Дамблдор поднял требовательный взгляд на декана Гриффиндора. «Времени нет, Минерва. Нужно действовать быстро, пока это не повлияло на студентов». Профессор МакГонагалл тут же вывалила пакет на стол и отошла подальше от этой мерзости. «Будет лучше, если ты покинешь мой кабинет. Но, директор, позвольте помочь. Это очень мощная темная магия». Дамблдор поднял на коллегу строгий взгляд голубых глаз. «Я не хочу, чтобы ты пострадала, но я... Ты мне помешаешь. Прошу, уходи». «Хорошо», профессор МакГонагалл недовольно поджала губы и покинула кабинет. А Дамблдор извлек старшую палочку и начал снимать слои защитного заклятия один за другим. Дело продвигалось медленно и тяжело. Директор только диву давался, что такой сопляк и на такое способен. Но продвигалось, и когда через час последний слой защиты пал, руна погасла. Дамблдор еще раз проверил конверт на постороннюю магию и вскрыл его. Жуткая боль пронзила все тело старика, спирая дыхание и останавливая сердце. Смертельное проклятие магии крови нашло свою цель, но Альбус не был бы сильнейшим волшебником Британии, если бы не сумел быстро мобилизовать свои резервы и погасить проклятие. Но правая рука все же пострадала. Кончики пальцев почернели, словно обуглились, и высохли. Дамблдор совершенно их не чувствовал, ощущая чем-то чужеродным. Но самое страшное было не в этом. Проклятие оказалось с двойным дном и, не сумев поразить ауру, начало медленно разъедать тело. Это не похоже на магию крови. Некромантия – сторожевое заклятие, которое можно легко обнаружить простейшим поисковым заклятием из этой области, так что становится ясно, почему Дамблдор его не обнаружил. Совершенно безвредное для любого некроманта, его несложно дезактивировать, но при этом предмет будет уничтожен. А если коснуться, то в организме от места касания будут запущены процессы некроза. Проще говоря, посягнувший на имущество некроманта начнет умирать, начиная от хватательной конечности и заканчивая сердцем. Скорость омертвления зависит от жизненной силы мага, а избавиться от попавшего на тело проклятия может лишь некромант. Напрашивается логичный вывод. Нельзя вылечить, можно пожертвовать фалангами пальцев, тем более что у сильного волшебника они отрастут за неделю. Но некроманты не пальцем деланные, предусмотрели это. При отсечении омертвевшего участка проклятие распространится дальше на плоти и пойдет работать быстрее. Изначально проклятие спазмирует сосуды, чтобы слишком быстро не убивать, потому что кровь проклятого служит неплохим катализатором, увеличивающим скорость процесса на порядок. Дамблдор не знал последнего нюанса и на удачу попробовал исцеляющее заклятие, а потом сразу же наложил заклятие против гангрены. В ответ на его магию проклятие резко всколыхнулось, и теперь чернота настигла не только передние и средние фаланги указательного и среднего пальцев, но и распространилась на кончики остальных пальцев. Рука медленно немела, и Дамблдор больше не чувствовал кисть. Попался, Гарри почувствовал вторую активацию заклятия и расхохотался, запрокинув голову. Теперь избавиться от этого проклятия под силу только ему. Дамблдор вскоре понял, насколько крепко он влип и заскрипел зубами. Как чертов мальчишка умудрился его обставить. Как, между тем рука медленно мертвела, и было заметно, что за прошедшие полчаса, потраченные Дамблдором на поиск противоядия, омертвление распространилось на 2-3 миллиметра и вроде бы слегка замедлилось, но Дамблдор быстро подсчитал, что такими темпами проклятие сожрет его в лучшем случае за пару лет, а в худшем за месяц. Альбус сел за стол и взял перо в левую руку. Старый волшебник амбидекстер, поэтому таких проблем, как неудобство письма левой рукой, не испытывал никогда и не испытывает теперь, но голова начинает немного кружиться. Профессор Снейп, побывавший в его кабинете четверть часа назад, сходу определил некромантию и сказал, что поищет антидот. Дамблдор возлагает на мастера зельеварения большие надежды, потому что благодаря его протекции Северус весьма образованный маг практически во всех областях, даже в тех, к которым у него талантов нет. Вот письмо готово, и Феникс сорвался в полет, обещая через несколько секунд быть на месте. Через два часа в кабинет Дамблдора постучался профессор Снейп и удивился, увидев директора, беседующим с человеком из Ковена. Этого мага лорд Принц знает намного лучше, чем ему хотелось бы. А вот и лорд Принц, оскалился маг. Ну что, Северус, нашел что-нибудь? Северус покачал головой, и маг снова взял пакет в руки. Неплохая работа, бормотал он. Уровень адепта первой степени, а то и мастера седьмой или даже шестой, но линии грубоватые слегка вздрагивают. Работал человек с развивающимся, но при этом очень стабильным резервом, явно юноша. Я бы сказал, что ему не больше 16 лет. Отпечатка ауры нет, точно сказать не могу. Я вызвал вас не для того, чтобы вы определили преступника. Дамблдор уже начинал выводить из себя этот ублюдок. Некромант хохотнул. Благодаря вашим жалким потугам в исцелении снять проклятие может лишь тот, кто его создал. Так что ищите юношу с задатками в некромантии, огромным резервом и в возрасте 15-16 лет. 13, Вацлав, вдруг сказал Северус. Ему только 13 лет. А во, маг по имени Вацлав поднял брови. Не как твой сюзерен постарался, растет мальчишка, растет. И на его почерк весьма похоже, если, конечно, здесь была слабенькая защита из магии крови. Тогда вот эти следы попадают под профиль, и все сходятся. Слабенькая, возмутился Дамблдор. Да я полтора часа возился. Если бы юный лорд Поттер пожелал, вы бы и за остаток своих дней не вскрыли его защиту, отпарировал Вацлав. Мальчик подлинный гений рунной и охранной магии. Кстати, Северус, как он там? Хороший ведь мальчик. Директор, простите за вторжение, в дверном проеме показалась Лили. Но я услышал от Северуса о вашем заболевании и сварила несколько зелий. Здравствуйте, мастер Вацлав. А-а, Лилиана Поттер, в девичестве Эванс. Вацлав улыбнулся. Талантливая девочка. Но почему ты взялась за зелье, не продиагностировав заболевание? Но я просто сварила общеукрепляющее и зелье для восстановления сил. В другом случае это бы подошло, Вацлав усмехнулся, косясь на руку Дамблдора. Указательный и средний палец уже совсем помертвели, высохли и сморщились, но двигались, а гангрена распространялась на кисть. Заклятие, почувствовав ауру некроманта, подключилось к энергии Вацлава и значительно ускорилось, но позже оно ослабеет и, возможно, даже немного отступит вспять, но все равно останется опасным. Кстати говоря, Вацлав вдруг присмотрелся к пакету и расхохотался. «Ай да Гарри! Ай да поганец! Ай да молодец! Ну молоток, вырастет, кувалдой будет! Что такое?» Профессор Снейп проследил взгляд главы приемной комиссии по зельеварению, и лицо его вытянулось. «Чего? Вот же где засранец! Какой еще Гарри?» – удивилась Лили, начиная что-то смутно подозревать. «Это часом не мой сын, он самый!» Вацлав взялся за конверт и встряхнул его, снимая качественную иллюзию. Секунда, и в руке мастера некромантии стопка столовых салфеток. Сдвоенный громогласный ржач сотряс кабинет директора Хогвартса. Снейп хохотал, не скрывая смеха, а Вацлав вообще рухнул на четвереньки и колотил рукой по полу. Как лоха развел, ну малец, сквозь всхлип и хохота выговаривал некромант с большой буквы. Аха-ха-ха-ха, ну поганец, лицо Дамблдора нужно было видеть. Выражение растерянности и какой-то детской обиды смотрелось на его лице так нелепо, что Вацлав, вроде немного отошедший, только глянул на Альбуса и снова расхохотался, хватаясь за живот. Сколько себя помню, всхлипывал он. Еще никого не цепляли Дарт Гуардом через салфетки. Беседа по душам. В это время виновник торжества корчился от боли на руках у своей невесты. Перепуганная насмерть девочка прижала его голову к своей груди, надеясь хоть так защитить возлюбленного, перебирала пальцами слипшиеся от холодного пота пряди волос, гладила прохладными пальчиками виски, целовала разгоряченный лоб. «Гарри, миленький, очнись», — шептала Дафна. «Молю тебя, очнись». Ответом ей был хриплый стон и выгнувшееся дугой тело. Дафна с ужасом смотрела, как в ядре Гарри разворачивается его темная часть, простирая свои щупальца по всему телу и немного уменьшившись при этом. «Гарри, родной мой, очнись». Дафна трясла его за плечи и снова принялась осыпать быстрыми поцелуями голову парня. Тем временем темные нити оплели ауру парня и быстро начали светлеть, гармонично вписываясь в цветастый рисунок других нитей. Потом посветлевшие нити засветились, наполняясь энергией, и приступ странной болезни прекратился. «Болезни ли, Дафна?» – прохрипел Поттер, тяжело дыша. «Что такое? Тебе плохо?» «Да, может, воды, может, тебе нужно крови?» Дафна тут же начала расстегивать ворот блузки, но ее пальцы дрожали и не слушались. Вот прохладные ладони обхватили теплые, покрытые липким потом пальцы парня. «Не стоит, малыш», и снова эта сводящая с ума нежная улыбка. Дафна задохнулась от нахлынувших чувств и прижала парня к себе, бормоча разные глупости. «Тише, маленькая, тише», Гарри обнял Дафну и перетянул к себе на колени. Девочка прильнула к нему в безумной надежде защитить от неизвестно от чего. «Вот так, милая, не плачь». Дафна улыбнулась сквозь слезы, чувствуя мягкие губы на своих щеках, и попробовала поймать эти губы своими. Мягкий нежный поцелуй не заставил себя ждать, но продолжался всего мгновение. «Прости, мне нужно привести себя в порядок, да и тебе тоже», Гарри легко вскочил и направился в душ. Парень стоял под горячими струями добрый час, пытаясь прийти в себя. Последнее время ему все легче и легче даются заклятия из области некромантии, а теперь вдруг произошел такой резкий скачок, и снова боль, терзающая все тело, и снова рядом оказалась Дафна. «Гарри, почему ты так долго?» Дафна тут же повисла у него на шее. «Я так испугалась, думала, что-то случилось». «Не бойся, малыш, все хорошо», Гарри прижал Дафну к себе и легко отстранил девочку. «Я спать, я с тобой». Дафна не пожелала отпускать парня. Гарри секунду смотрел ей в глаза и кивнул. Дафна быстро переоделась, не стесняясь парня, и скользнула к нему под одеяло. От прикосновения ее нежного, чуть дрожащего тела Гарри бросила в жар, а ласковая ладошка, гладящая его грудь, отнюдь не содействовала его успокоению. «Как заснуть, когда рядом такая искусительница?» — подумал Гарри, глядя на ангелочка у себя под боком, и мгновенно отключился, проваливаясь в сон. Наутро к Гарри прибежала взволнованная мать. «Гарри, ты должен помочь директору», — с порога заявила Лили. Гарри, до этого застегивая пуговицы рубашки, замер в недоумении. Лиза и Элли тоже застыли, глядя то на хлопающего глазами босса, то на его мать. «Чего?» Гарри показалось, что он наслышался. «Помоги директору Дамблдору. Он, в общем, помочь ему можешь только ты». Неприятная ухмылка скривила губы парня, и от этой улыбки по спине женщины пробежали мурашки. Да, Лили не строила иллюзий насчет своего сына, но как всякая мать она надеется на лучшее, а тут такой пинок ее надеждам. «Старый пень попался в мою ловушку», — Гарри отвлекся, рассматривая галстук. «Черт, какой-то он слишком темный. Элли, солнышко, будь добра, принеси мой серебряный галстук». «Хорошо». Девочка исчезла и через мгновение оказалась рядом с наставником. «Вот, как вы и велели. Спасибо». Гарри завязал галстук и накинул его себе на шею. Лили все это время шокированно смотрела на сына. «Гарри, как ты можешь?» — прошептала женщина. «Могу», — Гарри повернулся к Лили и в упор посмотрел на свою мать, отчего женщине захотелось съежиться, а еще лучше просто сбежать отсюда. «Он натравил своего пса на земникуса на моего вассала», — Гарри набросил на плечи пиджак и сунул в нагрудный карман платок. «Он попытался влезть в мою личную почту, так что получил по заслугам». «В твою почту?» — опешила Лили. «Но, Гарри, что ты несешь? Ему принесли какой-то темномагический артефакт». «Лиза, зайка моя», — ласково позвал Гарри. Вампирша появилась немедленно, едва заметно вздрагивая от страха. «Когда Гарри начинает вот так ласково говорить, лучше просто бежать куда подальше, пока тебя не заметили». Не вышло. Один взгляд, и Лиза поняла, что нужно делать. «За слизеринским столом хозяин передал мне пакет с бумагами», — сбивчиво начала говорить Лиза. «Затем он почувствовал слежку и отдал мне и Элли мысленный приказ». Элли превратила стопку салфеток в такой же пакет, хозяин его зачаровал такой же магией, как и настоящий пакет, после чего мы подменили пакеты, и хозяин унес настоящий. Потом меня остановила профессор МакГонагалл и велела отдать посылку. Так как хозяин инструктировал меня по этому поводу, я без разговоров передала пакет профессору МакГонагалл и ушла в покои хозяина. А затем Дамблдор начал ковыряться в защите, наложенной на пакет, продолжил Гарри, и доковырялся. В пакет я всунул Дарк Гуэрт, заклятие, защищающее личные вещи некромантов. Честно говоря, я даже не предполагал, что старик Дамблдор вляпается в него. Я рассчитывал лишь на то, что Альбус Дамблдор поймет намек и оставит меня в покое. Но нет же, он сунул руки и потом отрезал себе все пути к исцелению. «Откуда ты знаешь?» – удивилась Лили. «Ведь директор вступил в контакт с защитой, а также с чарами, в которые я вмонтировал блок слежения», – перебил маму Гарри. «Жалко только, что не видел его лица. Интересно, каково это терпеть жуткую боль? Черт знает сколько возиться и вдобавок получить проклятие ради нескольких салфеток. Как избавиться от этого проклятия?» Гарри усмехнулся. «Вообще избавиться от проклятия можно разными способами, но раскрывать вот так карты перед кем бы то ни было». Гарри решился на стандартный, известный многим вариант. Вариант есть, болезненный, тяжелый и крайне неприятный. Сомневаюсь, однако, что я стану тратить на это свое время. Не хочется, знаешь ли, валяться сутки без капли сил. А где твоя почта? Спросила Лили и прикусила язык. Ее сын слишком умен, чтобы после такой явной попытки его провести ничего не заподозрить. На столе, совершенно спокойно ответил Гарри. Легкая усмешка тронула его губы. Не завидую тому, кто попробует что-то у меня украсть. Лили Поттер проследила его взгляд и увидела у камина огромную черную пантеру, свернувшуюся клубком. Действительно, с таким стражем никакой магии не нужно. Гарри обмахнул щеткой серебристые туфли в тон костюму и ловко поймал брошенную Лизой посеребренную трость. «Гермиона, ты готова?» – окликнул Гарри. «Да», – Гермиона вышла из своей комнаты. После рождественских каникул девушка изъявила желание переехать к брату, и желание было исполнено. «Я готова. Волнуешься?» «Очень», — кивнула Гермиона. «Пойдем». Гарри взял сестру за руку и начертил тростью в воздухе несколько рун. «Человек не может пройти по тропе теней просто так», — пояснил Гарри. «А полноценно аппарировать из Хогвартса вместе с кем-то я еще не могу. Мы будем только к вечеру». «Гарри, стой! А как же Дамблдор?» Гарри виновато посмотрел на маму и шагнул в водоворот теней. «Он только что сказал, что не может с кем-то аппарировать из Хогвартса». Лили опустилась в кресло. Лиза улыбнулась женщине. «Ничего удивительного, госпожа. Хозяин очень одаренный. Я бы поговорила с вами дольше, но мне пора». Лиза просто растворилась в тенях и последовала за хозяином. Гарри вышел из теней недалеко от Поттерменера. «Так, во всяком случае», — решила Гермиона. Девочка ойкнула и покачнулась, едва удержав равновесие. Секунду спустя из теней вышла Лиза и встала за правым плечом хозяина. «Это не Поттерменер», — удивилась Гермиона. «Гарри, где мы?» Гарри не ответил. Перед ним появился дворецкий. «Мастер Григорович ждет вас. Ведите. Прошу за мной». Кабинет мастера Григоровича был одновременно и кабинетом, и ритуальным залом. «А-а, лорд Поттер». Григорович улыбнулся парню. «Его сестра, Гермиона, и юная леди, которой я не имел честь быть представленным. Мастер Григорович, это мой птенец и телохранитель Элизабет Винтер», — представил Гарри. «Лиза, перед тобой мастер-артефактор, мастер по изготовлению волшебных палочек Григорович. Проходите, присаживайтесь. Ваша палочка готова, юная леди. Очень интересный заказ, очень интересный». «И чем же он интересный?» — полюбопытствовал Гарри, грациозно опускаясь в кресло. «Своей нестандартностью. Для вашей сестры было сложно подобрать правильное сочетание, но вы не были бы лучшим мастером волшебных палочек в мире, если бы не справились с этим». «Разумеется», — Григорович одним плавным жестом поднял футляр черного дерева, стоящий на столе, и отлевитировал его Гермионе. «Это не беспалочковая магия, просто Григорович использует родовой перстень как проводник своей магии. Мастер изготовления волшебных палочек не может пользоваться палочками». «Интересно, почему?» Гермиона открыла футляр и охнула, увидев изящную, совершенно белую палочку. «Белый платан и шерсть золотого единорога», — Григорович улыбнулся своей работе. «Не редкость, когда сердцевина палочек брата и сестры совпадают, не удивляйтесь. Она такая приятная». Гермиона взяла уже свою палочку в руки. Палочка нагрелась, и девочка счастливо улыбнулась, чувствуя родство с палочкой. «Она идеально тебе подходит», — Гарри довольно усмехнулся. Цена – 2300. Идет. Гарри опустил на журнальный столик приличных размеров глухо звякнувший мешок. Здесь ровно 2000. Гарри извлек бумажник и горсть за горстью выложил 300 галеонов рядом с мешком. Вы справились оперативно. Помнится, мою палочку вы делали месяц. Вы привезли обломки палочки вашей сестры. Это палочка работы Элливандера, верно? Сколько раз я говорил ему, чтобы работал под заказ, так нет же. Но все же эта палочка сумела несколько синхронизироваться с вашей аурой, мисс Поттер, поэтому я довольно быстро подобрал материалы и синхронизировал палочку с вашей аурой. Кстати, лорд Поттер, позволите взглянуть на ваш клинок? Разумеется, Гарри слегка усмехнулся и вытащил из трости узкий, в два пальца шириной, обоюдоострый клинок, испещренный рунами. Аво. Григорович провел кончиками пальцев в сантиметре над лезвием. Очень интересное оружие, но оно практически новое. Кто его сделал? Я, Гарри вопросительно взглянул на Григоровича и, получив кивок, вернул клинок в трость. Очень-очень неплохо, лорд Поттер. Вы не задумывались насчет мастерства в области артефакторики? Пока нет, Гарри взглянул на часы. Простите, мастер Григорович, но нам уже пора. Да, вы можете аппарировать прямо отсюда, усмехнулся Григорович. Или воспользоваться тропой теней. Гарри начертил тростью несколько рун и утащил Гермиону в открывшийся проход. Гермиона снова потеряла равновесие и едва не упала, но сестру вовремя подхватил заботливый брат. Спасибо, Гермиона повисла у брата на шее. Ты такой хороший, не стоит благодарности, ты моя сестра. Гарри прижал девочку к себе и чмокнул в лоб, прежде чем отпустить. Гермиона побежала в гостиную Эспады, учиться применять свой новый инструмент. Ну а Поттер с усмешкой отправился в кабинет Дамблдора. Гаргулья без разговоров типа паролей освободила парню проход, и Гарри быстро оказался в кабинете директора. «Гарри, мой мальчик, я ждал тебя с утра», — укоризненно проговорил директор. «Но я рад, что ты зашел. Присядь, чаю?» «Нет, спасибо», — Гарри опустился в мягкое удобное кресло. Трость в его левой руке вычертила сложную цепочку рун, в которой Дамблдор к своему стыду не узнал доброй трети. Руны вспыхнули и разлетелись к стенам, создавая поле, заглушающее любую прослушку. Директору стало очень интересно, что за трость держит Гарри и почему от нее исходит такая сила, что кожу покалывает. Дамблдор удивленно воззрился на Поттера и внутренне содрогнулся. Маска студента пала с его лица, обнажая истинную, как решил Дамблдор, натуру. На него смотрел хищник, жестокий и беспощадный, и этот взгляд хищника говорил о том, что его добыча уже в когтях. Вот уж точно пантера, лучший фамильяр для этого чудовища. Дамблдор очень давно не питает иллюзий насчет лорда Поттера, но не оставляет надежд использовать его в своей игре. Теперь эти надежды рухнули, окончательно и бесповоротно. Опасен, слишком опасен. Надеюсь, вы понимаете, что так просто со мной не расправитесь. Мягко проговорил Поттер. Будь на месте Дамблдора, скажем, декан Гриффиндора, у нее бы волосы встали дыбом. Но Дамблдор кроме многолетнего опыта и значительной волшебной силы с годами приобрел и замечательное самообладание. Но эта атака ужасом впечатлила и его. Неплохо, мальчишка, тебе почти удалось смутить меня. Дамблдор невольно восхищался этим парнем. С чего бы мне расправляться с тобой, мой мальчик? Оставьте это обращение и этот тон для наивных идиотов вроде моего папочки, скривился Поттер. И не прикидывайтесь добрым старичком, меня эта маска всегда раздражает. А особенно она стала раздражать после того, что мне поведали господа долгопупсы. Пусть подергается. Гарри мысленно ухмыльнулся. Небось думает, что весь такой непревзойденный менталист. Хотя меня он заткнет за пояс, обидно. Нужно больше тренироваться. Мой мальчик, я не понимаю, о чем ты говоришь. Продолжил гнуть свою линию Дамблдор. Возможно, тебе не здоровится. Единственный, кому здесь не здоровится, это вы, Дамблдор. Гарри кивнул на руку в бежевой перчатке в тон кожи. Я ведь предупреждал вас, не суйте нос в мои дела. Нет же, одолело вас любопытство. Покажите мне вашу руку. Дамблдор помрачнел, впервые за последние полвека теряя контроль над лицом, и не просто снял, сорвал перчатку. Гарри удовлетворенно улыбнулся. А ведь у меня неплохо получилось. Итак, Гарри сделал несколько пассов палочкой, мгновенно возникшей в его левой руке, начертил три руны и толкнул их палочкой в сторону руки Дамблдора. Руны засветились, высвечивая в воздухе строчки на латыни. Дамблдор неплохо умел читать зеркально, но из многочисленных строк едва ли прочел несколько. Оказалось, Поттер обладает способностью к весьма быстрому чтению. Вот оно как, Гарри взмахом палочки развеял буквы. Не знаю, успели ли вы прочитать, но сейчас вы уже потеряли приблизительно 6% волшебной силы. Для мага вашего уровня, а вы сейчас на уровне магистра, это ощутимая потеря. Кроме того, восстановление резерва у вас замедлилось на четверть. Если так и дальше пойдет, через пару недель ваш уровень упадет до мастера первой степени, потом вторая, потом третья. Через год ваша сила угаснет настолько, что вы потеряете уровень мастера и станете адептом. Ужасно, не правда ли, в один год потерять все то, что вы взращивали и вскармливали в себе на протяжении столетия? Но что куда страшнее, вам жить осталось лет 5, и последние 2 года вы будете на уровне скриба, в лучшем случае, крайне слабого волшебника. Поттер говорил медленно, словно наслаждаясь каждым словом, что особенно злило старика. Дамблдор стиснул зубы, с ненавистью глядя на этого парня. Видит магия, насколько сильно его искушение выхватить палочку и протестировать на Поттере парочку уже почти забытых боевых заклятий. Но только Поттер может ему помочь. Или вдвое более сильный некромант, коих среди знакомых Дамблдора не водится. Причем сильный не по умению, а по своей волшебной и жизненной силе. Если первая у Поттера на уровне мастера 4-й степени, то жизненная сила благодаря крови вампира делает некромантов, способных помочь Дамблдору, очень немногочисленными. Во всяком случае Дамблдор знает 3, и все 3 его презирают. Что ж, Гарри взял руку Дамблдора в свою левую руку. Дамблдор, не чувствующий почерневшей правой кистью ничего, едва не выдернул ее из руки Поттера, ощутив пронзивший конечность жар. Сразу вернулась чувствительность. Даже ток магии по жилам ускорился, а потом Поттер отпустил его руку, и ощущение эйфории от возвращающихся сил быстро угасло. «Зачем ты это сделал?» Дамблдор приподнялся и тут же опустился в кресло, устало прикрыв пальцами левой руки глаза. «Чтобы вы знали, что я не блефую», Гарри слегка усмехнулся. «Никто из некромантов не станет жертвовать ради вас 10 годами жизни, а те, кто достиг уровня бессмертия, просто не станут возиться с такой мелочью. Я бы тоже потратил пару лет жизни на ваше исцеление, будь я человеком. Но, к счастью, на данный момент мне подобная проблема не грозит. Гарри, почему бы тебе просто не исцелить меня?» Взял себя в руки Дамблдор. «А ради чего мне вас исцелять?» Резонно заметил Поттер. «Потеряв силу, вы утратите свое влияние. Ваши ментальные воздействия ослабеют, и добрая треть ваших сторонников, если не половина, обернется против вас. Вскроется множество ваших махинаций и темных делишек, репутация светлого мага окажется уничтоженной, общественность отвернется от вас и перестанет считать авторитетом. Как думаете, к кому они могут переметнуться? Кого объявить своим кумиром? Общественность, она такая доверчивая, хотя кому, как не вам, это знать? Это ведь вы подставили своего единственного друга, отняли у него ее. А еще мне крайне интересно, на какой стадии регрессии вы покончите с собой? Проклятый мальчишка, процедил сквозь зубы Дамблдор, окончательно теряя самообладание. Откуда, как он узнал? Голубые глаза потемнели до цвета грозового неба, директор выпрямился, выхватывая палочку. Круция. Поттер вскинул трость, покоящуюся в левой руке, и направил ее на палочку Дамблдора. Мгновенно сорвавшийся со старшей палочки луч пыточного заклятия просто рассеялся. Остолбени. Директор отпрыгнул в сторону, отправляя невероятно мощное оглушающее в грудь противнику. Может, он и ослабнет со временем, но сейчас почти вся мощь старого волшебника при нем, и тягаться с ним очень трудно. Против ожиданий, Поттер не уклонился, даже не шевельнулся. Насыщенно алый луч беспомощно ткнулся ему в грудь и погас, а парень запрокинул голову и расхохотался, после чего простер руку в сторону старшей палочки. Бузинная палочка вылетела из руки Дамблдора и переместилась в руку Поттера. «Что? Как?» — выдохнул Дамблдор. «Жалкий сопляк, тебе меня не победить». «Да мне пока это и не надо», — Гарри бросил остолбеневшему директору старшую палочку и не стал переубеждать старика. «Она никогда не станет преданной мне по-настоящему, пока я не сокрушу предыдущего владельца, то есть вас. Просто убивать вас скучно. Слишком сильно вы мне насолили в этой жизни, мне и моим вассалам, моей семье, магической Британии, которую вы ввели в эту яму, полную дерьма. Старшей аристократии, чьи права вы сумели упразднить, палате лордов, которую из органа власти путем интриг и заговоров превратили непонятно во что. Впрочем, старички и сами виноваты, что не восприняли вас всерьез и не приняли политику Гриндевальда. От гнева старшей аристократии вас сейчас защищают лишь две вещи. Авторитет светлого мага и гигантская волшебная сила. Что произойдет, когда вы все потеряете? Подумайте над этим. Дамблдор опустился в кресло и схватился за волосы. Как он мог проиграть этому сопляку? Он разрушил целое королевство, а его самого поверг этот мелкий сопливый мальчишка, чудом ставший лордом. «Недооценил я младшего Поттера, ох, недооценил», — думал Дамблдор. «Теперь поздно, пока что поиграю по его правилам. Ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Не стройте из себя побитого жизнью дедушку», — ворвался в его уши голос Поттера. «Я прекрасно вижу, что у вас уже зреет новый план, и я вас предупреждаю, стоит вам рыпнуться, и о своей безупречной репутации забудете навсегда». Дамблдор едва сдержался, чтобы не выругаться в голос. «Что ж, мой мальчик, я не ваш, я свой собственный», — усмехнулся Гарри. «Подумайте, что вы можете предложить мне в обмен на исцеление. Хорошенько подумайте». Гарри покинул кабинет Дамблдора. «Максимум, чего добьется старик, замедлит свое угасание вплоть до полной остановки. Такое возможно, и не исключено, что Дамблдор догадается, как это сделать, но после остановки регресса его рука так и останется куском живой мертвечины, а проклятие продолжит существовать в его теле, и сила не восстановится. Что-то здесь не так». Гарри шагал в свою комнату в тенях. Ну не мог же он так просто попасться, в самом деле. Так, на проклятие можно особо не надеяться, лучше бы вообще списаться с счетов, но и этого делать не стоит. А теперь отправлю-ка я письмо мастеру Штайнеру. Немного шпионажа или присмотр за врагом. Уже 20 августа лето. Маленький городок Литтлхэнгтон медленно, но верно вымирал. Отчасти благодаря этому свет в давно заброшенном особняке Ридглов особенно бросался в глаза. Свет был неровным, словно внутри зажгли несколько свечей или разожгли камин. Три высоких силуэта стояли в тени церкви на холме и наблюдали за домом Ридглов. Один из них навел на дом бинокль и удовлетворенно усмехнулся. «Дилетанты», — буркнул он, — «даже не маскируются». Второй поднес левый рукав к рту и негромко проговорил. «Босс, он здесь. Если Волан-де-Морт и предусмотрел всевозможные средства волшебной защиты по силам своего жалкого слуги, то против магловских изобретений, улучшенных при помощи магии, защитить себя не озаботился. Возможно, потому, что просто ничего не знает о современных средствах прослушки». «Хорошо», — отозвался радионаушник в ухе голосом Вильгельма. «Вампир говорил устало. Вот уже пятый месяц он и его ребята выслеживают некоего Питера Петтигрю по прозвищу Хвост. Потому что знают, Петтигрю разыскивает своего хозяина. Вильгельм прекрасно знает, почему Волан-де-Морта пока что нельзя убить. Не просто нельзя, невозможно, и в следующий раз он возродится с другого Крестража. А сейчас он мало того, что под наблюдением, так еще и приведет его к Крестражу. Босс будет доволен. А когда доволен босс, все в шоколаде. Начинайте операцию», — велел Вильгельм, наблюдая за домом с другого ракурса. По натуре оперативный работник, после того, как он возглавил отряд разведки, Вильгельм продолжил оперативно работать, но уже в основном как прикрытие и мозговой центр. Один из трех силуэтов растворился в тенях, появляясь рядом с домом Ридглов. «Гражданское лицо вот-вот вступит в контакт с объектом», — доложил вампир. «Результат контакта — летальный исход, вероятность 98%, тяжелые раны — 2%. «Не вмешивайся», — Вильгельм всмотрелся. «Для его зрения расстояние в километр не проблема, следует только немного напрячься». Направленный микрофон передавал разговор на радионаушник, таким образом уменьшая затраты сил на обострение слуха. «В бутылке немного осталось, милорд, если вы еще голодны». «Позже», — отозвался второй голос, тоже мужской, но при этом он был странно высокий и холодный, словно порыв ледяного ветра. «Это он», — едва слышно доложил вампиру особняка. «Анализ ауры подтверждает совпадение на 100%. Пододвинь меня поближе к огню, Хвост. Зафиксировано перемещение, фамильяр». В голосе вампира проскользнула тревога. «Змея, уровень опасности, А++. Отходи, немедленно», — велел Вильгельм, и вампир растворился в тенях, оставив направленный микрофон на ветке, предварительно нацелив его на окно. Вильгельм услышал звяканье бутылки, опустившейся на пол, а потом скрип тяжелого кресла и натужное пыхтение хвоста. «Где Нагайна?» — спросил ледяной голос, явно принадлежащий Волан-де-Морту. «Я не знаю, милорд», — боязливо ответил Хвост. «Думаю, она обследует дом. Она напорится на человека», — пробормотал вампир, прильнув к окуляру оптического прицела. Перекрестие сначала указало на едва серебрящуюся ленту в дальнем углу коридора, а потом нацелилось точно в висок старика. «Спокойно, Джонни!» Вильгельм выдохнул. «Почему тебя это волнует? Тебе не поступил приказ прикрывать эту старую развалину, тем более у него в мозгу аневризма, он и так умрет со дня на день. Неужели ты этого не слышишь?» «Слышу, но принято, босс, Джонни, однако, даже не думал отпускать намеченную цель. Только бы этот старик не помешал». Вильгельм чуть нахмурился. «Это да, старик действительно может помешать, если, например, выдаст себя до того, как они услышат все важное. Впрочем, на этот счет можно не беспокоиться. Насколько Вильгельм знает братьев Джона и Пола Хартингтона, эти парни вряд ли допустят подобное. Подаешь ее, прежде чем мы ляжем спать, хвост», тем временем велел Волан-де-Морт. «Мне надо будет поесть ночью. Путешествие меня сильно утомило». Повисла пауза, но Вильгельм терпеливо ждал, когда же тишина будет нарушена. И вот хвост заговорил вновь. «Милорд, могу я спросить, сколько мы здесь пробудем?» «Неделю, возможно и дольше. Это место очень удобно, а в нашем плане пока что заминка. Идиотизм приступать к действиям до окончания чемпионата мира по квиддичу». «Великолепно», прошептал Вильгельм. «Он синхронизируется с Крестражем». «Чемпионата мира по квиддичу, милорд?» — переспросил хвост. «Прошу прощения, но я не понимаю, зачем ждать окончания чемпионата? Что за кретин?» — подумалось Вильгельму. «Это же очевидно. Затем, тупица, что на чемпионат в страну съедутся волшебники со всего мира, и каждая шавка из Министерства магии будет совать нос куда надо и не надо, вынюхивать, где что не так, проверять и перепроверять. Совсем рехнулись на своих мерах безопасности, не дай бог Макглычева заметит. Поэтому будем ждать». Снова повисла тишина. «Похоже, что этот хвост до ужаса боится своего хозяина. Ваша светлость, все еще полны решимости?» — тихо спросил хвост после почти десятиминутного молчания. «Разумеется, я полон решимости», — в холодном голосе прозвучала угрожающая нота. Вильгельм усмехнулся. «Мания величия налицо, и безграничные амбиции». Наступила пауза, и затем хвост единым духом выпалил фразу, словно боясь, что еще секунда, и не хватит храбрости. «Можно обойтись и без Гарри Поттера, милорд». Вильгельм напрягся. Все же он не ошибся, и целью Волан-де-Морта является босс. «Боевая готовность», — шепнул он в микрофон в рукаве. «Ублюдки, если вы не так взглянете на босса...» Вильгельм тут же одернул себя. «Я в деле, не время». Босс все же довел до ума снайперское оружие, хотя пули зачаровывать по-прежнему очень сложно, требуется уйма энергии. На взгляд Вильгельма энергозатраты несопоставимы с эффектом. Чудовищная мощь, необходимая для активации Ланцелота, накапливаемая 3 месяца, ушла в ритуал создания оружия и зачарования боеприпасов, и вышло всего 1200 патронов. Но все же бывают и такие моменты, когда снайперское оружие незаменимо, и Вильгельм сумел выбить себе половину этого боезапаса для вооружения своих снайперов. Теперь снайпера с пулями, несущими смерть всему живому и пробивающими даже щит хаоса, затаились на позициях. «Без Гарри Поттера», — выдохнул тем временем второй. «Так, похоже, этот уродец настроен серьезно», — решил Вильгельм. «Босс, вижу цель», — одновременно подали голос двое стрелков. «Готов открыть огонь». «Пока не стрелять», — велел Вильгельм. «Нужно выяснить как можно больше информации об их планах. Они могут и не помешать боссу». «Милорд, я говорю это вовсе не из-за жалости к мальчишке». Голос хвоста сорвался на виск. «Мальчишка ничего для меня не значит, ровным счетом ничего. Просто возьми мы другого волшебника или колдунью, кого угодно. Все можно сделать гораздо быстрее. Если бы вы позволили мне покинуть вас ненадолго, вы же знаете, что я могу превращаться с необычайным мастерством, то уже через 2 дня я бы привел вам подходящую замену». «Конечно, привел бы», — мысленно хохотнул Вильгельм. 10 раз я тебе это позволю, как же». «Да, конечно, я могу использовать другого волшебника», — произнес голос Волан-де-Морта негромко. «Это правда, милорд, в этом есть смысл», — продолжал хвост теперь уже вполне уверенно, — «ведь добраться до Гарри Поттера очень трудно, его слишком хорошо охраняют. Кроме того, он сам волшебник очень высокого уровня, я даже не уверен, что наш человек справится. И потому ты вызвался пойти и привести мне кого-то взамен? Интересно, а может, тебе надоело нянчиться со мной, хвост? Может, это твоя идея изменить план? Ничто иное, как попытка бросить меня. Вот и пошли разброты шатания в стане врага», — удовлетворенно отметил Вильгельм. «Плохо, когда босс не доверяет подчиненным и союзникам. Разумеется, и доверять-то нужно в меру, но чтобы вот так совсем. Милорд, у меня и в мыслях нет покинуть вас», — запаниковал и заметался Хвост. «Не лги мне, фальшь я всегда отличу. Ты жалеешь, что вернулся ко мне. Я внушаю тебе отвращение. Вижу, как тебя передергивает, когда ты смотришь на меня. Я чувствую твою дрожь, когда ты прикасаешься ко мне. Вовсе нет, моя преданность вашему лордству, твоя преданность, всего-навсего трусость. Ты бы ни одной секунды здесь не остался, если бы тебе было куда пойти. Но как бы я выжил без тебя, если каждые несколько часов нуждаюсь в пище? Кто доил бы Нагайну? Все же он еще совсем беспомощен», — Вильгельм нахмурился. «Босс считал, что к этому времени враг должен достаточно окрепнуть. Нехорошо, но вы заметно окрепли, милорд», — Хвост говорил неуверенно и боязливо, и Вильгельм готов был поставить сотню золотых, что сейчас этот трус потирает потные ладошки, а его глазки трусливо бегают по сторонам. «Лжец, ничуть я не окреп. 2-3 дня без поддержки, и я лишусь тех крох здоровья, которые сумел вернуть благодаря твоей неуклюжей заботе. Тихо, твою мать», — протянул Вильгельм. «Приготовиться». Хвост, что-то бессвязно забормотавший, мгновенно смолк. Несколько секунд царила напряженная тишина, потом Волан-де-Морт снова заговорил. «Я тебе уже объяснял, почему у меня есть причина использовать мальчишку и никого другого. Я ждал 13 лет, и несколько месяцев ничего не изменит. Да, его тщательно охраняют, но уверен, мой план сработает. Все, что требуется, это немного мужества с твоей стороны, Хвост, и тебе придется это мужество найти, если не хочешь испытать на себе всю силу гнева лорда Волан-де-Морта. Опасность гражданскому лицу класса В, проговорил один из снайперов. Разрешите открыть огонь на поражение. Не стрелять. Вильгельм стиснул зубы. Придурок, ты спугнешь их, а мне нужно, чтобы они стали сильнее. Это нужно и боссу, так что лучше не дергайся. Стрелять только в случае опасности класса А плюс для босса. Принято, равнодушно отозвался Стрелок. Веду цель, милорд, я должен вам сказать. Панически воскликнул Хвост. Всю дорогу сюда я мысленно просматривал план. Милорд, исчезновение Берты Бжоркинс не может долго оставаться незамеченным, и если не остановиться, если я наложу заклятие. Берта Бжоркинс, Вильгельм усмехнулся. Черт, а я и не догадался. Так вот почему она сейчас человек-овощ. Теперь боссу есть смысл повозиться с ней. Если, прошелестел голос Волан-де-Морта. Ах, если ты будешь следовать моему плану, Хвост, министерство никогда не узнает, что пропал еще кто-то. Ты сделаешь это тихо и без суеты. Я очень желал бы исполнить это сам, но в моем теперешнем состоянии. Ну же, Хвост, устраним еще одно препятствие, и нам открыт путь к Гарри Поттеру. Я не прошу тебя выполнить это в одиночку. К нам скоро присоединится мой верный слуга. Министерство, неужели ты даже не подумал о Дамблдоре и его Ордене Феникса? Искренне удивился Вильгельм. Или ты просто не знаешь об существовании этой организации? Хотя вот это, пожалуй, сомнительно. Я, ваш верный слуга, угрюмо пробурчал Хвост. Хвост, мне нужен человек с головой на плечах. Тот, чья преданность оставалась безупречной, а ты, к несчастью, ни тем, ни другим не блещешь. Провокация. Я нашел вас. Теперь недовольство в голосе Хвоста проступило еще резче. Я единственный, кто нашел вас. Я доставил вам Берту Бжоркинс. Что правда, то правда, подтвердил Волан-де-Морт, несколько развеселившись. Недурной ход, я не ожидал, Хвост, что ты способен на такое, хотя, по правде говоря, ты и понятия не имел, насколько она может пригодиться, когда похитил ее, верно. Я считал, что она может быть полезна, милорд, лжец, снова произнес Волан-де-Морт, и в его голосе еще отчетливее прозвучало недоброе веселье. Впрочем, не стану отрицать, ее сведения оказались бесценны. Без них мне бы никогда не составить моего плана, и за это тебя ждет награда, Хвост. Ты будешь участвовать в самом главном. Многие из моих последователей дали бы себе отрубить правую руку за это. Отрубить правую руку? Господи, Волди, какой примитив! Мысленно охнул Вильгельм, мгновенно просчитав, о чем речь. Босс беседовал с ним на эту тему. Вампир даже подумал, а есть ли смысл с таким возиться? Пристрелите все. Правда, милорд, в чем же это?» Вновь испугался Хвост. «Ну, Хвост, это сюрприз, ты же не хочешь испортить мне удовольствие, твоя очередь подойдет в самом конце, но обещаю, ты удостоишься чести быть так же полезен, как и Берта Джоркинс». «Вы», голос Хвоста внезапно сел, словно у него вдруг пересохло во рту. «Вы хотите убить и меня, и этот идиот только сейчас догадался?» «Хвост», голос Волди зазвучал вкрадчиво. «Ну зачем же мне убивать тебя? Я убил Берту Джоркинс лишь по необходимости. Она уже ни на что не годилась после моих расспросов. И в любом случае возникла бы чрезвычайно неприятная ситуация, вернись она в министерство и расскажи, как на каникулах встретилась с тобой, волшебником, которые считаются умершими. Лучше не сталкиваться с колдуньями из Министерства магии в придорожных гостиницах. Ну ты и лох, даже не заметил, как она сбежала, хотя с другой стороны, что ты вообще сейчас можешь? Правда, потом ее разум все равно оказался почти разрушен, и выжила она лишь благодаря вмешательству босса. Почему бы просто не изменить ее память? Пролепетал Хвост, и тогда ее не пришлось бы убивать. Можно было изменить ее память, но заклятия памяти легко разрушаются сильным волшебником, что я и доказал, допрашивая ее. Было бы надругательством над ее памятью не воспользоваться той информацией, которую я извлек, Хвост. Еще одно заклятие, мечтательно вещал Волди, мой верный слуга в Хогвартсе. Гарри Поттер, считай, у меня в руках, Хвост. Это решено, и больше никаких пререканий. Но тише, мне кажется, я слышу Нагайну. Вильгельм едва не расхохотался. Босс у него в руках, да чтобы они пропустили хоть кого-то, к тому же и сам босс не пальцем деланный. Волан-де-Морт заговорил на парсилтанге. Этого языка Вильгельм не знал, но ему и не нужно. Разговор записывается, и что надо расшифрует хозяин. У Нагайна интересные новости, Хвост, сказал Волан-де-Морт. Приготовиться. Вильгельм нахмурился, готовясь открыть тропу теней на себя и своих людей. В самом деле, милорд, да, в самом деле. Если верить ей, один старый магл стоит возле этой комнаты и слышит каждое наше слово. Человек задергался и попытался сбежать. Слишком поздно. Пригласи его войти, Хвост. Где твои манеры? Хвост поманил Фрэнка в комнату. Несмотря на сотрясавшую его дрожь, Фрэнк покрепче сжал палку и с усилием перешагнул через порог. Вильгельм видел, как дергается магл, но помочь ему уже невозможно, да и желания нет. Все же этот человек им помог, оттянул внимание врага на себя и позволил подобраться поближе. «Ты все слышал, магл?» – спросил Волди. «Каким это словом вы меня называете?» – вызывающе ответил человек. «Я называю тебя маглом», – невозмутимо пояснил Волан-де-Морт. «Это значит, что ты не волшебник. Не знаю, что вы подразумеваете под волшебником», – заговорил человек решительным тоном. «Но я слышал достаточно такого, что заинтересует полицию, вот это точно. Вы совершили убийство и задумали еще одно, и еще скажу кое-что», — добавил он с внезапным вдохновением, «моя жена знает, что я здесь, и если я не вернусь, у тебя нет жены». Голос Волан-де-Морта звучал ужасающе спокойно, ужасающе для собеседника. «Никому не известно, что ты здесь, не лги лорду Волан-де-Морту, магл. Потому что он знает, он всегда все знает». «Да неужто?» — воскликнул человек. «И в самом деле, лорд, не больно-то мне нравятся ваши манеры, милорд. Почему бы вашему лордству не повернуться по-человечески ко мне лицом? Но ведь я не человек, магл», — ответил Волди. «Я гораздо, гораздо больше, чем человек. Хотя почему нет, Хвост, разверни мое кресло. Господи, ну что за примитив?» Вильгельм только вздохнул. «Отставить готовность, уходим». Оба снайпера тут же свернули свои позиции и присоединились к группе разведки. «Босс, уходите без меня», — Вильгельм снова всмотрелся в дом. Напряжение там возрастало, подобно снежному кому.